потопной охотничьей шляпы. Впечатление непривлекательности подчеркивалось старыми джинсами и мешковатым свитером. Не видя, что на лоточек упала пачка сигарет, Филипп продолжал кидать в щель монетки. Снова скосил глаза на девушку. Теперь она, откинув крышку багажничка, извлекала оттуда два последних мешка. На Филиппа не смотрела. Проследовала к себе в номер, прикрыла дверь. Филипп опять нажал рычаг, забрал обе упавшие пачки. В обеих оказались сигареты с уменьшенным содержанием никотина. Филипп вскрыл одну, вынул сигарету, оторвал фильтр, закурил, раздумывая, что делать дальше. После третьей затяжки оборванной сигареты решение пришло. Кинув обе пачки в мусорную урну при входе в мотель, стряхнув прилипший к губе табак, Филипп направился по узкой дорожке к номеру неизвестной. Решительно постучал, подождал. С той стороны стук явно произвел замешательство, но вот дверь приоткрыли, и Филипп увидел незнакомку. Уже без шляпы, волосы распущены. Не красавица, но, надо признать, совсем не дурна. «Приветствую», — наилюбезнейшим образом произнес Филипп. «Меня зовут Филипп Керкленд. Я видел, как вы воровали мусор на территории 10-го Крестового в окрестностях Барингтона. Хочу спросить, зачем вам это понадобилось?» Глава 6. Филипп едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Девушка, от удивления разинув рот, глядела на него и бледнела прямо на глазах. Отступила, попятилась. Филипп открыл дверь шире. — Не может быть! — пролепетала она. — Там никого не было. Я все рассчитала. Пытаясь изобразить миролюбивую улыбку, Филипп вошел, прикрыл за собой дверь. Я оказался на заправочной станции впереди по шоссе. Вам повезло, что я, а не другой. Не пугайтесь, я не злодей. Он огляделся. Две кровати торцом к стене, напротив письменный столик, зеркало. В углу у двери, ведущей, по-видимому, в ванную, потертое кресло. У ближайшей от входа кровати сложены один на один мешки с мусором. Филипп обошел все еще застывшую в оцепенении девушку, перешагнул через мусорные мешки, уселся на кровать. Кивнул на кресло. «Может, присядете? Поговорим?» Не сводя с него глаз, она обошла кровать, шагнула к креслу, опустилась, все так же не отводя взгляда. «Вы кто?» Еле слышно выдохнула она. Филипп снова улыбнулся. — Я уже представился, меня зовут Филипп Керкленд, а вы пока не назвались. — Сара, — нехотя выдавила она, — Сара Логан. — Послушайте, почему вы шпионили за мной? Тут Филипп не удержался, рассмеялся. — Ишь какая! С больной головы на здоровую. — Если я шпион, вы-то воровка. В глазах девушки вспыхнул вызов. — Ничего подобного. С достоинством сказала она. По законам штата Нью-Йорк мусор брать не возбраняется. Я наводила справки. Как? С улыбкой переспросил Филипп. Справки наводили? Все и всегда надо проверять, отрезала девушка. Но будьте любезны, ответьте на мой вопрос. Зачем вы за мной шпионили? «Ну, собственно, я не шпионил, непринужденно откликнулся Филипп. Вынув пачку Честерфилда, он закурил. Сара поморщилась на дым, но смолчала. «Просто заехал поглядеть на этот монастырь». «Зачем?» — быстро спросила Сара, самообладание вернулось к ней. Закинув ногу на ногу, она испытующе глядела на Филиппа. Однако пальцы ее нервно постукивали по подлокотнику кресла, и Филипп понял, что волнение у нее все же не прошло. «Сами не сказали, для чего вам понадобилось красть мусор», — парировал Филипп. «Так дело не пойдет. Вам отвечать первому. Это вы ко мне заявились. Резонно.